Балдуан, конечно, прав, но не во всем. Я знаю, конечно, знаю, что от сокровищ в торнадо немного проку, но собираю я их только потому, что, надеюсь, рано или поздно выбраться на свободу. Просто со временем конечная цель, а именно побег, как-то притерлась и отодвинулась на второй план. Вот с этим-то и нужно было бороться. Всю следующую неделю я занимался тем, что избавлялся от накопленных сокровищ, а это оказалось гораздо сложнее, чем представлялось вначале, поскольку никто не хотел у меня их забирать, а уж тем более менять на что-то полезное. На ярмарке дряхлые старики проскальзывали мимо меня и моего богатства, на удивление, резво. Поэтому мне пришлось спуститься на хитрость и ходить по очереди ко всем жителям города в гости, осыпая их при этом щедрыми дорогими подарками. Отказываться от даров у жителей торнадо, как в любом другом приличном обществе, считалось невежливым. Я забегал на чашечку кофе и приносил с собой целый мешок бриллиантов. Я заглядывал к кому-нибудь на минутку поделиться последними новостями, и, надо же, как удачно, при мне случайно был целый ларец золотых украшений. Я шел на партию в шашки и одаривал хозяина дюжиной жемчужных ожерелий. В результате мне не только удалось избавиться от ненужного хлама, но у меня появилось кое-что из действительно ценных вещей, таких как кофе, хлеб и табак, ведь в торнадо было принято на подарок отвечать подарком. Правда, визитом моим теперь уже никто не был по-настоящему рад. Избавившись от балласта, я сосредоточился на основной задаче — разработке плана побега. Каждый день я обходил торнадо в поисках возможности выбраться на свободу. Я внимательно изучал каждую щелку, каждую трещинку, нельзя ли как-нибудь протиснуться, где-нибудь просочиться. Я даже принюхивался, нет ли поблизости пространственных дыр. Перспектива вечной жизни в торнадо меня не прельщала. Я знал, что они созданы для того, чтобы вечно торчать на одном месте, пусть бы даже оно само находилось в постоянном движении. Я хотел снова увидеть небо и море, хотел дышать свежим воздухом и смотреть на километры вперед. Если есть дорога туда, непременно должен быть и путь обратно. Эту истину я постиг еще в лабиринте темных гор. Я обшарил каждый сантиметр торнадо в поисках хоть какой-то лазейки, запасного выхода, потайного люка. Я простукивал стены, рылся, как крот, в мусоре на помойке и выстраивал в голове самые безумные планы побега. От использования самодельного воздушного шара и парашюта, и сшитых вместе трусов, до собственноручно построенного вертолета с лопастями из байдарочных весел. Но торнадо, казалось, был герметичен, напоминая добротную, хорошо продуманную тюрьму. Смущала и неизвестность. Что будет, если снова пройти сквозь песчаную стену? Вдруг состаришься еще больше? Такую возможность тоже нельзя было отвергать. А сверху постоянно сыпались разные увесистые предметы, что делало побег с помощью воздушного шара практически невозможно.